По сообщениям южнокорейской газеты «Труд и мир», 28 июня на площади у ворот Кванхов в Сеуле представители южнокорейских организаций и рабочего движения, в том числе Федерации демократических профсоюзов Южнокорейской Федерации профсоюзов, провели пресс-конференцию, на которой осудили репрессию властей над рабочим движением. Между тем, южнокорейская интернет-газета «Чачу Сибо» писала, что на днях у здания консервативной оппозиционной партии «Партии Свободной Кореи» в Сеуле жители различных кругов, в том числе учащиеся, каждый день ведут митинг протеста, требуя роспуска этой партии.